Николай Анциферов. Из воспоминаний. Журнал «Звезда», 1989 год, номер 4. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Имя историка и краеведа Николая Павловича Анциферова, 1889-1958 годы жизни, хорошо известно тем, кто интересуется историей Петербурга, Петрограда, Ленинграда. Вышедшие в начале 1920-х годов его книги «Душа Петербурга», «Петербург Достоевского», «Быль и миф Петербурга» положили начало новому научному направлению, рассматривавшему город и его историю как целостное, Анциферов говорил, целокупное явление. Только сейчас это направление начинает оцениваться по достоинству. Анциферов родился в дворянской интеллигентной семье. Его отец в 1891-1897 годах был директором Никитского ботанического сада. В 7 лет от роду он решил стать историком и исполнил свое намерение, окончив в 1915 году историко-филологический факультет Петроградского университета. Здесь его учителем и старшим другом на всю жизнь стал выдающийся специалист по истории античности и средневековья Грефс. В 1920-е годы оба они, учитель и ученик, с энтузиазмом отдались краеведению и экскурсионному делу. Пафос открытия народу, сокровищ культуры и мысли одухотворял эту работу. «Краеведческое движение я называю великим, потому, — писал географ и организатор краеведения Семенов Тяньшанский, — что это было действительно беззаветное общее движение провинциальной интеллигенции спасать от бесчисленных в то время случайностей все многочисленные памятники культуры, как в городах, так и в сельских местностях. Это созидательное движение было прервано в конце 1920-х годов. Эпоха Великого Перелома ознаменовалась не только началом разгрома деревни в ходе насильственной коллективизации, но и сильнейшим ударом по интеллигенции. В 1928-1930 годах по всей стране прошли аресты. Их жертвами становились в первую очередь носители духовного опыта и творческого потенциала, ученые-гуманитарии, инженеры, экономисты, члены бывших политических партий, давно отошедшие от всякой политики, представители духовенства и краеведы, которых было не меньше, чем священников. Поначалу Анциферов был арестован по делу кружка интеллигентов, религиозно-философские искания которого были истолкованы следствием как контрреволюционный заговор. Затем Николая Павловича присоединили к так называемому делу Академии наук. Мужество подследственных и, возможно, иные обстоятельства, ждущие еще внимательного изучения, не дали возможности ОГПУ создать из этого материала судебный спектакль, подобный шахтинскому делу, процессам Промпартии и Союзного бюро меньшевиков и других. Впрочем, это не помешало Анциферову и десяткам его коллег получить лагерные сроки и провести годы на Соловках и на строительстве Беломорско-Балтийского канала. Выйдя из заключения, Николай Павлович поселился в Москве и прожил там до смерти, работая в музеях и занимаясь историей литературы. В 1937 году он снова попал в лагерь с политическим обвинением, но, по счастью, пробыв там около 2 лет, был спасен хлопотами друзей. Дело его было пересмотрено. Воспоминания Анциферова, над ними он работал в послевоенные десятилетия, охватывают период с 1890 по 1939 годы. Николай Павлович не готовил свои мемуары для печати, поэтому, в отличие от его книг и статей, написанных уравновешенным и отточенным языком, в тексте воспоминаний имеются повторы, длинноты и неточные выражения, которые были бы, несомненно, удалены или исправлены автором при редактировании. Однако именно необработанность мемуаров Анциферова позволяет уловить ритм движения его мысли, почувствовать атмосферу эпохи и четче выявить основной мотив — духовную стойкость русской интеллигенции в трагических испытаниях, выпавших на ее долю. В силу этих причин при подготовке настоящей публикации, для нее мы отобрали фрагмент воспоминаний Николая Павловича, посвященный эпохе с 1918 по 1934 год, решено было отказаться от какого бы то ни было редактирования текста, исключая только очевидные описки. Воспоминания Анциферова сохранились в нескольких машинописных копиях, лишь частично авторизованных. За основу нами была взята одна из них. Нами были также использованы материалы личного фонда Анциферова, находящегося в отделе рукописей ГПБ имени Салтыкова-Щедрина. Мы благодарны сотруднице отдела Роговой за помощь в работе с этим фондом.